Глава вторая. Дом Верховной Ведьмы, где мне с сегодняшнего дня предстояло жить, оказался самым последним и самым большим из всех мной здесь увиденных. Он стоял одной стороной у кромки леса, другой выходил на небольшую площадь, а слева виднелась тонкая полоска синевы. Та часть домика, которую я успела осмотреть, была довольно уютной. Небольшая кухня со светлыми стенами, широкое окно с занавесками в мелкий цветочек, рабочий стол, раковина, плита, обеденный стол, укрытый скатертью, и 4 стула с высокими спинками. Все это выглядело добротно и как-то по-домашнему. Правда, практически с пустыми полками. Помимо посуды и прочей кухонной утвари, я в ней ничего не обнаружила. А, нет, забыла. Мешочки, баночки, коробочки с травами. Их было много. Но кроме ромашки я ничего не смогла определить. Зато было чистенько. Все буквально сверкало. Даже котелок блестел натертыми боками. «Давай сначала». Сдавив пальцами виски, я принялась перечислять. Селин, в теле которой я очнулась, была неинициированной ведьмой. Ее маму, верховную ведьму, убили маги. Причина такого поступка неизвестна. «Так?» «Да», — кивнула ворона, расхаживая по столу, за которым я сейчас сидела, прихлебывая пустой ромашковый чай. «Господи, я с вороной разговариваю», — простонала. «Сейчас мне жутко захотелось постучаться головой о столешницу, так что я с трудом сдержалась». «Верховная ведьма точно не была злой?» И разные гадости не делала, мор и заразу на людей не напускала, и любовников не травила. Нельзя ведьмам быть злыми. Сила покинет. Ясно, что ничего не ясно. Тяжело вздохнула. Всех ведьм взрослых убили, а оставили только маленьких девочек. Сколько было самым младшим, а сколько Селин? И сейчас сколько исполнилось? «Убили», — подтвердила Роза. «Ведьмочке было 13, сейчас 21. Самым маленьким меньше года тогда было». 8 лет прошло. Задумчиво протянула, прикинув, это ж сколько времени девчонки тут живут. Значит, 8-летний ребенок присматривал за новорожденными? «Верно!» — каркнула Роза, разволновавшись и снова переходя на рычание. «Гады!» — рыкнула я, делая мысленную зарубку оторвать магам все. Получается, в 21 проходит инициация. Только никто не выживает. Браслеты разрушили потоки. Принять силу не могут. И сколько уже ведьмочек погибло? 5. Селин 6. Но девочка недаром дочь верховной ведьмы. Каркнув, Роза продолжила. Нашла книги матери, спрятанные от магов, только не все смогла открыть. Но свиток, в котором описан обряд добровольной жертвы, распечатала. Значит, это благодаря ей я здесь? Нахмурилась, переворачивая страницы лежавшего на столе талмуда. В нем были нарисованы цветочки, листики и прочая ботаника. Закорючки под каждым рисунком мне были незнакомы. «Обряд притягивает только свободную душу. Там ты умерла». «Угу», — буркнула, прикрыв ладонями лицо, и, немного помолчав, продолжила свое расследование. «И сколько нас здесь?» «Осталось 15. Ты старшая. Через год сила призовет еще одну ведьмочку». «А я зачем здесь?» «Новая душа?» Старые заклинания не действуют. Наверняка, если бы Роза смогла, она бы точно пожала плечами и покрутила крылом у виска. С такой интонацией она мне ответила. Сила нашла сосуд. Теперь ты верховная. Таких несколько столетий в этом мире не было. Надо сохранить оставшихся ведьмочек, иначе мир погибнет. Час от часу не легче. Пробормотала. «Что-то не чувствую я ничего. А мир как называется? Иониум? Да, не выговорить. А мне, значит, сейчас надо всех ведьмочек спасти. Уточнила. Мне все еще не верилось в этот бред. А по какой системе отбора меня выбрали? Сама удивляюсь, ответила это ехидно. Но сила не ошибается. Замечательно. И я, значит, могу колдовать. Нет. Опять. И что я за верховная ведьма, если колдовать не могу? Не умеешь, каркнула Роза, показывая лапкой на внушительную стопку книг. Учиться надо. Как там Вовка из 39-го царства сказал? Опять учиться? Не хочу, прошептала, широко зевая. Роза, а спать где? Сама ищи. Меня в дом не приглашали. А что так? Вредная? Поднимаясь из-за стола, снова несколько раз зевнула. Что ж так рубит-то? Силу приняла. День и ночь спать будешь, сообщила ворона, усаживаясь на спинку кресла. Не слышали меня. Ведьмы слабые стали. Не было фамильяров. Ты первая за столетия такая. О как! И не знаю, гордиться этим или нет. Чувствую, где-то подвох кроется. Пробормотала, покидая. Судя по огромным шкафам с книгами, массивному дубовому столу в центре комнаты и прочей атрибутике, кабинет. Вывалившись из светлой комнаты в темный коридор, несколько раз моргнула, настраивая зрение. Хотя это было очень сложно. Веки прекрасно закрывались, а вот открываться отказывались. Так-с, направо. Махнув рукой в левую сторону, я двинулась прямо по коридору, шатаясь, словно пьяная. «Никогда больше не буду ведьмой». Это были мои последние слова, которые я смогла еще более или менее внятно произнести. Открыв первую же попавшуюся на моем пути дверь, обнаружила за ней горизонтальную и свободную поверхность. И не раздеваясь, я плашмя рухнула на что-то мягко-пушистое, отключилась. «Да встаю я! Кто такой назойливый-то?» Глубже запрятав голову под подушку, изо всех сил брыкала ногами. «Еще минуточку!» «Селин, Корс подплывает! Ты старшая! Он говорит только с тобой!» Продолжал нудить писклявый голосок, дергая и щекоча меня за пятки. «Я уже ненавижу этого Корса!» Воскликнула, рывком поднимаясь с кровати. Или на чем я спала? «Ты почему не у себя в комнате?» Аги и еще один ребенок, лет так 10, стояли рядом со мной. Я же, обняв руками мешок с чем-то шуршащим, подушка, сидела на шкуре неопознанного мной животного, то есть на полу, кровать. «Не дошла», — буркнула, осматриваясь. Судя по всему, я спала в гостиной, с камином из красного обожженного кирпича. Рядом с ним аккуратной стопочкой сложены дрова. С милыми, местами потертыми креслицами у окна. Рядом с ними пара пуфиков для ног. В углу чайный столик, на котором лежала аккуратная вязаная салфетка. И большой, судя по виду, мягкий диванчик с подушками и пледом в клеточку. «Но почему я до дивана не доползла?» — мысленно застонала я. «Джейн придумала, как скрепить твои браслеты», — произнесла Аги, кивая в сторону своей подружки. «Давай сюда руки». Подать не успела, Джейн, молниеносным движением схватив одну из моих рук, ловко размотала кусок оторванной вчера от балахона ткани, чем-то капнула на две половинки, несколько секунд подержала, сдавливая. И вуаля, как новенькие. «Ух ты! Здорово! Спасибо!» Искренне поблагодарила девочку. Совсем не хочется быть сожженной злыми магами. Вторая. Со вторым браслетом справились тоже очень быстро. Еще раз поблагодарив, заставила себя подняться с пола. Замерев, ненадолго осмотрелась. Мне повезло. Из гостиной вела только одна дверь, значит, не заблужусь. «Я умоюсь и идем. Ждите меня у входа», — пробормотала и рванула к двери. Надо еще Розу разыскать, узнать побольше об этом Корсе, кто такой и с чем его едят. Но ворона не нашлась ни на кухне, ни в кабинете, в ванной ее тоже не было. Прекратив бесполезное занятие «Найди ворону», я вернулась в ванную. Вся такая светленькая, белая плитка в синенький цветочек, раковина в виде ракушки, отполированные до блеска латунные краны, вентили и зеркало, в котором сейчас отражался подросток лет 18. Курносый нос, пара веснушек, губки бантиком, синие глазки и светлые волосы. Какая-то неправильная ведьма, еще и верховная. А где мыши летучие на стенах? Пауки, травы, черепа единорогов? Бурчала себе под нос, пока отмывала с рук кровавые разводы. Нет же, здесь все кругом в цветочках и рюшечках. Тьфу. Во мне снова было полно энергии. Хотелось бежать, что-то делать. Казалось, чуть ослабь контроль и взлечу. Еще вчера мне объяснила ворона, что у меня избыток силы. Он пьянил, дурманил и, по-моему, меня до сих пор не отпустило. Приведя себя в порядок, огляделась. Все тот же балахон в кровавых разводах, босые ноги, сейчас хотя бы чистые. Так, а одежда? Не идти же в этом. Комната нашлась на втором этаже домика, тоже в рюшках. Но хоть одежда была вполне себе сносной. Юбка темно-синего цвета длиной по щиколотку, светло-кремовая рубашечка с рукавом в три четверти, туфельки в тон без каблуков. Все чинно и благородно. Осмотрев гардероб Верховной, я в очередной раз убедилась, что ворона мне лжет. Но не могут так выглядеть ведьмы. «Ты что так долго?» Возмутилась Аги, стоило мне высунуть голову за дверь. «Корс не любит, когда опаздывают. Может, не додать часть продуктов?» «Разберемся», — произнесла, спускаясь по скрипучим ступеням. До берега моря, океана, дошли быстро, всего 500 метров. У небольшого пирса была пришвартована лодка, а рядом стоял невысокий, кругленький мужичок, сложив ручки у себя на пузике, притопывал одной ножкой. Следящий, а, видимо, это он, кажется, был зол. Его нахмуренные брови и торчащие усы указывали на наивысшую степень раздражения. «Ну вот, сердится», — пропищала Аги, прячась за моей спиной. Джейн что-то буркнула, я не разобрала, что именно, но была с ней полностью согласна. «Глубоко уважаемый господин Корс! Надеюсь, здесь есть господины. Мы так рады вас видеть на нашем острове!» Принялась болтать, не давая открыть рот в раз покрасневшему мужчине. «Вы такой славный! Ой, а это все нам? А ну-ка, девочки, быстро поможем таким сильным и мужественным господинам!» Как говорила моя мама, ты и мертвого достанешь своей болтовней. Не позволив открыть рот Корсу и его помощнику, сидящему в лодке, я, Аги и Джейн быстро выгрузили все, что было в лодке. Да, было сложно. Некоторые короба пришлось тащить волоком. Но своя же ноша не тянет, поэтому вытаскиваем быстро, пока Корс стоит с открытым ртом и переваривает. Как только лодку освободили от всего, что в ней лежало, возможно, вытащили и чужое. Всучили следящему мешок с травами и коробочку с бутыльками, подхватив под руку все еще ошеломленного мужчину, усадила его в лодку и, подмигнув обалдевшему помощнику, оттолкнула плавсредство от нашего берега. «Спасибо! Здесь главное поблагодарить. Вы настоящий джентльмен! Счастливого пути!» «Селин, так много?» — сиплым голосом прошептала Аги, все еще не решаясь сдвинуться с места. «Хм, но это же на день?» — поинтересовалась, осматривая нашу добычу. «Хоть я и много болтаю, но основное уяснила — мужик жадный и наглый. Поэтому первое — не дать ему сказать, Второе — вытащить быстро, что есть. «Нет, на 2 недели», — ответила Джейн. «Что?» — воскликнула я и, зло сощурив глаза, пробормотала, глядя в спину уплывающего от острова Корса. «Вот же жучара!»